Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича К. И Борис Васильевич на этот раз обратился к рекламным роликам. Он пишет: «Широко рекламируется одежда, содержащая ионы серебра. Спрашивается, откуда в этой одежде берутся эти самые ионы? В принципе, ионы серебра могут образовываться в трех случаях. Во-первых, в водных растворах при диссоциации соединений серебра. Во-вторых, при разложении соединения серебра при высоких температурах выше 2000 градусов Цельсия. В-третьих, в ионных кристаллах, например, в слитках металлического серебра или кристаллах солей. Высокие температуры несовместимы с жизнью, и мы их сразу отметаем. Массивные ионные кристаллы тоже едва ли кто-то будет носить в одежде. Остается мокрая одежда. Напомню, что один из случаев образования ионов серебра – это водные растворы при диссоциации соединений серебра. Но не думаю, пишет Борис Васильевич дальше, что вещатели этой рекламы имели в виду смачивание одежды. Подумаешь, скажете вы, ну слегка ошиблись, нельзя же быть таким буквоедом. Так? Да не так. Если действующее начало одежды с ионами серебра не ионы серебра, то что? Зело неясно. Кстати, иногда рекламщики упоминают, что ионы серебра убивают, мол, вредных бактерий, способствуют процветанию полезных. Для сведения. В человеческом желудке несколько сот видов бактерий. Относительно примерно десятка из них известно, и то не всегда надежно, что в определенных обстоятельствах они могут быть вредными для человека. А примерно 15-20 видах есть неясные подозрения, что они полезны. Об остальных неизвестно почти ничего. И как же это умные ионы серебра, которых в одежде и быть-то не должно, распознают бактерии и делят их на плохих и хороших? Ведь это сплошная ахинея, не так ли? Еще в одной рекламе говорится, что некоторые лекарственные средства содержат молекулы серебра. Ну вот, приплыли. Что, они в школе не учились, что ли? Не бывает в природе никаких молекул серебра, равно как молекул железа, золота или платины. Не бывает, и все тут. Этак мы в биологическую передачу превратимся скоро. Но иногда хотя полезно. Остроумно, да. Да, и полезно вспоминать хотя бы то, чему учили в школе. Спасибо Борису Васильевичу. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Петровна. Хотел два вопроса задать. Вот есть слово «стряпчий», это, по-моему, связано что-то с судом, и «стряпуха». В них есть ли там какая-то с ними связь? Халат, он никакого отношения не имеет? Или связано с тем, что врач, халатность, вот это как-то, вот это хотелось бы услышать. С халатностью? Спасибо. Да, спасибо, Любовь Петровна, за вопрос. С халатностью, если я правильно помню, здесь достаточно прозрачная метафора. То есть халат издавна в России использовали как домашнюю одежду, и появляться на людях в халате было либо проявлением близких отношений, чрезмерно близких отношений, либо определенного рода небрежностью. И отсюда халатность, то есть как появление в халате, воспринималось как вот некая, опять же, невоспитанность, небрежность и так далее. То есть это достаточно прозрачная метафора. Что же касается связи между словами «стряпчий» и «стряпуха», то полный ответ на этот вопрос прозвучит в следующей передаче. Пока же можно только предположить, я подчеркиваю, только предположить, что связь действительно существует, поскольку оба слова связаны с идеей подготовки. Стряпчий готовит документы, выступает представителем чьим-то поверенным в суде, нечто вроде адвоката, выражаясь современным языком. Но то, что он готовит документы, готовит дело, можно полагать, что именно вот эта идея подготовки положена в основу наименования. И тогда связь между стряпчим и стряпухой действительно существует. Как это по-русски-то? Так вот нам пишет Саша. На Урале слово «стряпать» обозначает «готовить», «делать», «приготавливать» и все равно «что». И вопрос у него. Как правильно, 2010 или 2010 год? Только 2010, никак иначе. 2000-м будет только год, который заканчивается на 3-0. Вот он 2000-й. Был. Да. Был. Да. Еще в эфире дозвонившийся. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот часто сейчас звучит с высоких трибун такая фраза. Документ начал действовать задним числом. Возможно ли какой-либо по-другому сформировать эту мысль? Спасибо. Вообще выражение «задним числом» старое и традиционное. Никакого нарушения в использовании этого выражения нет. Поэтому я, в общем, не очень понимаю, что вас смущает. Если вы пытаетесь воспринимать это выражение буквально, то, конечно, ничего не получится. Мы понимаем, когда документ имеет обратную силу, то есть когда его действие распространяется не только на период времени, начиная с момента утверждения этого документа и далее, но и на предшествующий период, тогда и говорят, что документ действует задним числом. Хотя как раз мне, честно говоря, не очень-то часто приходится слышать такую фразу, чтобы не сказать, что я ее вообще не слышал. Думаю, что все-таки подписывают задним числом, вот, да? Вот подписывают задним числом. Это действительно очень широко распространенная формула. А документ начал действовать задним числом, мне слышать не приходилось. Но, повторяю, даже если именно такое выражение прозвучало, то я большой ошибки в нем не вижу. Как это по-русски? Вот Роман пишет, стряпни это или стряпни это вещи государя, и люди, ведавшие ими, первоначально назывались стряпчими. Энциклопедия под редакцией Южакова, 1904 год. Со стрепухой, видимо, здесь связи нет. Вот тем более интересно будет ознакомиться и с этим источником, и с другими. В следующий раз мы обязательно вернемся к этому вопросу. Спасибо, Роман. И надо дать должное личной библиотеке Романа. У него есть энциклопедия 1904 года. Ты, а может быть, он в интернете. В интернете, да, я тоже подумала. Вдруг? Как это по-русски-то? Звонок в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот процесс образования новых глаголов от известных имен существительных, он уже давно имел место. Ну вот в начале этого века Игорь Северянин писал «Корабли аякорили бухты». Ну, он был поэт и, так сказать, наверное, имел на это право. А вот в последнее время очень многие чиновники самого высокого ранга такой глагол ввели «мониторить ситуацию». Для меня это как-то все равно, что обелечивать пассажиров. А вы как думаете? Здесь немножко сложнее. Если мы говорим об оказионализмах Северянина, то они строились по другой модели, в этом случае аякорить бухты. Мониторить – это не очень удачное заимствование глагола, видимо, to monitor, который у нас существует в другом, более приятном для слуха, наверное, виде, как мониторинг. То есть мониторинг – это отслеживание каких-либо явлений или событий, допустим, в прессе, в общественной жизни и так далее и тому подобное. У школы у нас появилось слово «мониторинг», буквально в том виде, вот с этим инговым окончанием, которое оно существует и в английском языке, то, видимо, ничтожить сумняшься, чиновники решили, что можно создать и глагол «мониторить», но это не от глагола, не от существительного «монитор», а вот именно от этой формы «мониторинг» или вот от английского глагола «to monitor». То есть, таким образом, оба слова, так же, как и уже существовавшее в русском языке «монитор», как дисплей, как экран, восходит, естественно, к одному слову, но это не история с образованием глагола от существительного как монитор. В конечном-то итоге мы поддерживаем ваше возмущение тем, что наши чиновники говорят таким суконным языком. Как это по-русски? Вот нас спрашивают еще, что означает слово «сиречь» и каким словом в русском языке его можно заменить? Слово «сиречь» означает «то есть». Вот именно этим «то есть» или другими словами и можно заменить это слово. Сейчас оно просто устарело. Думаю даже, что здесь комбинация «си» как «сей», да, и «речь» как «говорить», то есть «так сказать», да, вот еще вот дословно, по-видимому, так можно это перевести. А как это по-русски? Да, вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Владимир Петербург. А вот скажите, можно ли выразить возмущение, или это, в общем-то, ерунда, когда часто в письменной и в устной речи сообщают, собрал и оформил бумаги, я имею в виду вместо документов? Ну, во-первых, я приведу такую аналогию. Если вы, допустим, разговариваете по-английски и хотите сообщить, что вы написали статью, то в переводе на русский язык, вы должны, в буквальном переводе на русский язык, ваша фраза прозвучит так: «Я написал бумагу». «I've written a paper». Вот. Употребление бумаги вместо документа давным-давно стало нормой. И понятно, откуда это берется. Слово «документы» носит слишком официальный характер. Но не любим мы документы. Не любим возиться с этим. Отсюда и вот это слегка пренебрежительное отношение к ним, которое сквозит в употреблении слова «бумаги» вместо слова «документы». Ну вот я вижу, что Валерий Анатольевич хочет еще добавить что-то. Очень кратко. Думаю, что деловые бумаги... Ой, бумаги – это просто сокращение от «деловые бумаги». Из-за частого употребления, из отсутствия необходимости каждый раз упоминать, что это деловые, просто словосочетание сохранило только второй компонент. Да, тоже может быть. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам еще дозвонился? Здравствуйте. Вам звонит Светлана. У меня вопрос следующего плана. Вот когда я слышу слово «подготавливать», то это слово почему-то вот мне режет слух. Мне кажется, что правильнее говорить «подготовить» или «готовить», там, скажем, ну, мероприятие, либо действие, либо бумаги. Но вот само слово именно «подготавливать», правильно ли его употреблять вообще в речи и в документах? Светлана, спасибо за вопрос. Я понимаю, в чем дело, и ответ сводится к следующему. Дело в том, что «готовить» – это глагол бесприставочный, и у него есть целый ряд производных с разными приставками. «Приготовить», «наготовить», «заготовить», «подготовить». Понятно, когда употребляются глаголы с этими приставками. Но если мы хотим теперь от глагола «подготовить» употребить точную видовую пару, чтобы значение, лексическое значение было точно таким же и изменился только вид, то использовать вместо «подготовить» просто «готовить» – это означает слегка изменить лексическое значение. Вот почему и образуется «подготавливать». Это точная видовая пара. Другое дело, во многих случаях, если не во всех, когда нам требуется использовать глагол несовершенного вида, парный к глаголу «подготовить», во многих случаях можно вполне обойтись глаголом просто «готовить» без приставки. Здесь можно не искать точную видовую пару. Но нетрудно представить себе, что все-таки ситуации, когда нужен именно этот глагол, существуют. Вот почему в словарях русского языка глагол «подготавливать» именно этот все-таки присутствует. Ну что ж, друзья, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».